Алекс Каменев. Ученик. В конце 17-го, начале 18-го столетия на Земле открылись сотни аномальных зон. Жившие поблизости люди через какое-то время обнаружили, что получили способности, называемые в книгах не иначе как магическими. Несколько лет их существования оставалось в секрете. Те, кто становился чародеем, очень скоро поняли, что их могущество ограничено рамками нахождения поблизости от источника силы. Это вынуждало их оставаться, не уезжать, набирая сил и опыта, чтобы не терять обретенную власть над неведомым. Но рано или поздно всему приходит конец. Вскоре о дивных землях стало известно. Случайные слухи, обмолвки в тавернах обрели очертания конкретных географических привязок. Против новоявленных колдунов немедленно выступили сначала церковные, а затем и светские власти. В разных странах борьба происходила по-разному. Где-то противостояние выходило особенно жарким и не останавливалось долгие годы. Где-то все заканчивалось так толком и не начавшись. Для поклонников тотального истребления зловредных пособников дьявола стало гигантским провалом превращение самих святых воинов в тех, с кем они пребывали сражаться. Хватало нескольких дней, чтобы происходили процессы трансформации обычного человека в проклятого чернокнижника. Время шло. Проблемы государств никуда не исчезли. Человеческое общество не изменило давним привычкам решать проблемы агрессивными способами. На первый план вновь вышли прежние обиды. Начались новые войны. К тому же стало понятно, что те, кем еще совсем недавно мамаши пугали по ночам непослушных чад перед сном, не могли творить свое колдовство за четко очерченными границами. Были поставлены оцепления, чтобы число чернокнижников больше не росло. Иногда даже велась торговля. Горячая фаза битв понемногу сошла на нет. Столетие шло за столетием. Уходили старые предрассудки, развивалась наука. И постепенно чародеи вновь вернулись в обычное общество. Хотя до полной интеграции дело все равно не дошло. Уже неизвестно точно, когда именно магические токи прекратили делать из людей одаренных. Но в конечном итоге так получилось, что только дети, рожденные у двух колдунов, получали по наследству от родителей дивный дар. Это спровоцировало изменения в среде самих чародеев. Появились кланы. И каждый источник был закреплен за определенной семьей. Оформилась более или менее внятная внутренняя структура власти, где во главе стояли патриархи, или, как они себя сами называли, «князья пустоты». Между кланами наладилась кое-какая связь и общение. Поначалу на уровне стран, где они находились, а позже и по всему миру. Ведь чтобы не снижать численность одаренных, требовалось заключать браки только между своими. Вокруг источников магии были построены башни, замки, а кое-где и настоящие крепости. За нежелание их хозяев склонять голову перед кем бы то ни было, среди простого люда они получили прозвание «Цитадели Гордыни». «Осторожно, там помидоры!» Слегка запоздалое предупреждение не помешало свежим томатам высыпаться из газетного кулька и, весело подпрыгивая, рассыпаться по примятой зеленой траве. «Я же предупреждала!» Светка недовольно наклонилась за упавшими овощами. Серега виновато пожал плечами. Пытаясь вытащить из багажника одновременно два пакета и большую плетеную корзину, он не удержал последнюю в горизонтальном положении, вызвав тем самым небольшой инцидент. Хлопнула передняя дверь с пассажирского места. Довольно потягиваясь, из старенькой Нивы выбралась Анька. «Красота-то какая!» Чуть ли не промурлыкала она, глядя на широкую водную гладь неподалеку. «Хорошо поспала?» проворчала Светка, намекая подруге слегка раздраженным взглядом на необходимость содействия. Стройное девичье тело в коротких шортах и топике легко крутанулось на месте, развернувшись от берега. «Просто замечательно!» – проказливо ответила Анька, но все же пошла помогать выгружать вещи. Толик, успевший дойти до ровной площадки с лежащими на земле бревнами, выступающими в роли удобных лавок, разворошил небольшую кучку золы и произнес: «Костер разведем здесь!» Серега, успевший вытащить оба объемистых целлофановых пакета, скептически хмыкнул. «Как будто где-то еще можно». «Можно где угодно», – отозвался Толя. «Хоть там». Его палец ткнулся куда-то вдоль берега, где пестрели заросли камышей. «Хоть там». Рука поменяла направление, указав на опушку леса в полусотни метров от нас. «Нет, мальчики», – сразу же заныла Аня. «Давайте у воды». «Да у воды», – проворчал Серега, единственный из парней, кто пока делал хоть что-то полезное, таща продукты к будущему месту отдыха. Стоило об этом подумать, как Светка моментально вспомнила о моем существовании. «А ты чего встал? Бери давай корзину и неси туда же. Нам еще надо дрова собирать». Девушка не удержалась и ядовито напомнила. «Потому что кое-кто...» не будем называть его имени вслух, не захотел покупать готовые угли. Без труда догадавшись, в чью именно сторону направлен выпад, Серега на ходу оглянулся назад, попытавшись оправдаться. «Так в лес ведь поехали. Нафига этот мешок с углем нужен здесь? Да и большой он, и так с трудом поместились. Машина-то не резиновая». «И денег стоит», — поддержал его я. «Зачем тратиться, если можно вполне обойтись хворостом?» Светка с готовностью заявила. «Ну раз вы такие умные, то кандидаты в поход за топливом для костра определены. Считайте себя добровольцами». «Я воль!» Я шутливо вскинул руку в пионерском приветствии. «Иди, иди. И чтобы надолго хватило. Бегать потом куда-то еще». Прислонив к одному из бревен припасы, Серый сделал мне страшное лицо, постаравшись оказаться за спиной самой хозяйственной из девчонок. Я ухмыльнулся и, махнув рукой, направился в сторону небольшой группы деревьев. Благо, она находилась недалеко от стоянки. Серега поплелся следом. От скошенного луга шел приятный запах свежей травы. После города вдыхать его казалось сущим наслаждением. Губы сами раздвинулись в улыбке. Классно тут. Захотелось рухнуть на зеленый ковер, бесцельно уставиться в бездонное голубое небо над головой и лежать, ни о чем не думая и ничего не делая. «Сумки еще не вытащили», – донесся нам в спину Анькин голос, когда мы уже прошагали треть дороги. «Самые тяжелые оставили». «Толян пусть займется», – обернувшись, крикнул я, не останавливаясь. Анька еще что-то сказала, но уже неразборчиво. Ругалась, наверное. «Ну и пусть. Дрова тоже нужны. А то из чего костер прикажете делать? Шашлыки на солнышке не поджаришь». Управились быстро. Сначала свалив все в общую кучу, а потом разделив ее на две примерно равные части для удобства носки. Сухостоя здесь хватало. Набрав по внушительной охапке, мы пошли назад, то и дело выворачивая шею, стараясь смотреть под ноги. Серега уже пару раз споткнулся, не увидев из-за веток перед глазами выглядывающие из почвы изгибающиеся корни. Пыхтя и сопя дотащились до ровной площадки. Девчонки уже вовсю хозяйничали, раскладывая еду на припасенных газетках и пакетах. «Эй, вы чего, уже жрать собрались?» Возмущенно завопил Серега, с удовольствием сбросив дрова в центр вытоптанного круга. «А шашлыки зачем тогда везли?» «Вот-вот», – поддержал его Толик, с удовольствием прикладываясь к полторашке с пивом. «А ты чего без нас уже пьешь? Да еще и с горла. Стаканчики же взяли специально». Теперь уже спросил я, хмуро глядя, как наш единственный водитель надирается. «Палатки кто ставить будет? По пьяни в темноте собрался этим заниматься?» Проходящая мимо Светка чмокнула меня в губы. «Мой герой, спасибо, что сходили». Серега, увидев полученную мной награду, сразу же завопил. «А мне? Я тоже ходил! Чуть не грохнулся с этими дурацкими деревяшками!» И скакнул к Аньке, наклоняясь вперед и вытягивая губы трубочкой. Засмеявшись, девушка сунула туда кусочек черного хлеба, который до этого нарезала аккуратными ровными рядами. «Тьфу ты!» – огорчился Серый, но хлеб все же сживал. «Вик прав насчет палаток. Лучше поставить заранее», – сказала Светка, указывая на крышу машины, где на багажнике, крепко привязанными, покоились вытянутые нейлоновые мешки разного цвета. Толик, сделав еще один глоток, поставил пластиковую бутылку на землю и пошел к своей старенькой Ниве, на ходу предупреждая. «С палатками поосторожнее. Я их у одного знакомого односельчанина взял. Если порвем или сломаем, платить мне придется. Так что имейте в виду». «Да не вопрос», – откликнулся я. «Вообще, поездке за город мы обязаны Толяну и его родственникам, которые вот уже диво дивное смогли договориться с директрисой о нашем отбытии на все выходные». Обычно старая Грымза была не столь уступчива и категорически не шла на контакт. Во всяком случае, за все время, а это почитай с самого рождения, проведенное в школе-интернате, мне никогда не приходилось слышать о подобных прецедентах. Год назад Толику повезло. Его нашли тетка и дядя, случайно узнавшие, что у них есть родной племянник, живущий в учреждении для сирот. Порядочные люди. Они его сразу же забрали к себе и увезли домой, в деревню. К его чести старый друг не забыл о нас и периодически навещал, поддерживая какие-никакие отношения. Вот и недавно, когда закончился учебный год и подходил день рождения Светки, он позвонил и предложил организовать выезд к себе в гости. Мы, конечно, согласились. Такие развлечения нам не часто удавалось устраивать. Его дядя приехал и отвез нас к себе. Дома не остались, родственники Толяна возражать не стали, позволили провести время на природе. Даже машину тому дали. А то тащиться до озера 10 километров пешкодралом совсем бы упарились, с такой-то кучей вещей. И вот мы здесь, отдыхаем. «А кто-нибудь раньше это уже делал?» – осведомился Серега, разглядывая сложенные импортные палатки с видом натуралиста, впервые увидевшего редкий вид насекомого прямо у себя под носом. «Да что ты как маленький!» Светка оттолкнула парня в сторону, решительно берясь за молнию на пластиковом мешке. К моему, да и всех остальных удивлению, она довольно быстро разобралась с иностранной продукцией, установив и укрепив вытянутую ярко-оранжевую полусферу на земле. «Ну ты даешь!» – восхищенно покачал головой Серый. «Прям завзятая туристка!» «Инструкцию читать надо!» – проворчала моя девушка. «Тут даже полный кретин поймет, что и как делать. Но ты у нас, как обычно, исключение из правил!» Коротко хохотнув, я резво завозился с другим чехлом, не желая ударять в грязь лицом в таком плевом деле. Собрать еще одно место для ночевки удалось действительно очень легко. Через 10 минут три палатки стояли полностью готовыми. Две двухместные, одна одноместная. Подойдя к последней, похожей на полукруглый пенал, Анька решительно заявила. «Моя. И пусть кто-нибудь попробует ночью полезть. Это я с собой возьму». При последних словах она продемонстрировала острый кончик подхваченного только что шампура. Серега, на кого заточенное острие было недвусмысленно направлено, медленно попятился назад. «А что я? Я же ничего и не думал такого». «Вот и не думай», – воинственно заявила Аня, размахивая железной палкой. «А то мигом наколю, имей в виду». Пробормотав что-то о сбрендивших бабах, Серый начал возиться с пивом, разливая вытащенные из пакета пластиковые стаканчики. «А может, водочки?» – спросил он спустя какое-то время. Толик, возившийся с костром, нравоучительно поднял указательный палец вверх. «Какая тебе водочка? Пока шашлыки не будут готовы, даже и не мечтай!» Заявление встретило с моей стороны одобрение. Если честно, Я бы вообще предпочел обойтись одним пивом. Не люблю высокоградусный алкоголь. Но народ не поймет. Да и что там пить? Одна бутылка на пятерых. Еще и поджаренное мясо. А вот его мы взяли немало. Хотя стоп. Для девчонок бутылка красного вина припасена. Так что водку давить будем втроем. «Слушай, Толян», – спросил я, усаживаясь на бревно, получив перед этим наполненную до краев пол-литровую пластиковую одноразовую емкость. «А как это озеро называется? Здоровое вроде». Отлипнув от наконец заполыхавшей кучи хвороста, Толя глянул на простирающуюся водную поверхность, играющую множеством солнечных бликов, прищурился, наблюдая за ними, потом перевел взгляд на меня. «Это не озеро, это плотина!» Неожиданное заявление вызвало у меня недоумение. «Чего? Какая еще плотина?» Толик встал на ноги, отряхнул джинсы на коленях. «Обыкновенная! Видишь вон там вдалеке полоску дороги? Она как раз проходит по ней. Там слив идет, а река течет с запада». Его рука описала круг, показывая места, о которых шла речь. Я завертел головой. Саму речку рассмотреть не удалось. Она, похоже, текла где-то за холмами. А вот асфальтовая нитка, выбегающая из-за стены деревьев в полукилометре от нас, просматривалась отлично. «Типа водохранилище, что ли?» – неуверенно протянул я. «Типа того!» Не стал из себя строить умника Толян. «Для сельского хозяйства строили, вроде бы. Или для разведения рыбы. Не в курсе подробностей». Вся компания дружно уставилась на водоем, принятый всеми сначала за обыкновенное озеро. «Прикольно», — сказала Анька, выразив общее мнение после нескольких секунд наблюдений. «Ага», — безразлично поддакнул Толик. Он явно уже успел за год проживания в деревне насмотреться на местную достопримечательность. Я тоже вскоре отвернулся, занявшись куда более приятным делом – дегустацией пива, сидя на бревне у костра. Серый с девчонками пошли к берегу проверять, как там насчет купания. Холодно или уже вполне сойдет. «Виктор, тебе ведь 17 недавно стукнуло. Через год выпуск. Надумал уже, куда идти?» Вскоре нарушил тишину Толя, подкладывая в огонь новые порции топлива. Отхлебнув из стакана глоток нефильтрованного, я пожал плечами. «Да как все, в профтехучилище. Куда еще-то?» «А что не в универ? У тебя же оценки вроде всегда неплохие были. Отличником не стал еще?» Моя голова качнулась в отрицании. Становиться зубрилой умником в интернате? Ищи дураков. Зачем осложнять себе жизнь абсолютно лишними нападками от сверстников? Я эту простую истину понял еще в 4 классе, когда первый и последний раз закончил вторую четверть с одними пятерками. Да и толку от этих оценок. Все халявные места на козырные факультеты в универах давно поделены между своими людьми. Остается только платная основа, на что бабла у таких, как я, естественно, нет. А идти учиться куда-то еще означало терять впустую время. Толку получить бесполезный диплом по левой специальности, по которой в жизни ни одной минуты не будешь работать. Для коллекции? Чтобы при случае хвастануть наличием высшего образования? Да ну нафиг, глупость. Вон куча народа сидит в офисах, перебирая бумажки. Спросишь, через одного учились на совершенно другие профессии? Нет уж. Я 5 лет тратить за просто так не хочу. Да не, мне в техникум нормально. Подберу что-нибудь, отучусь и рвану на север. Там деньги зашибают только так. Правдиво ответил я, поделившись общими планами на будущее. Ловить в городе нечего. Это точно, согласился Толян. Костер полыхал вовсю. Принесенные ветки сжирались почти мгновенно. Такими темпами скоро придется тащить новую порцию сушняка, иначе на вечер не хватит. Вряд ли кто-нибудь захочет болтаться потом по лесу в темноте. «Еще надо!» Будто послушав мои мысли, буркнул Толик, уставившись в огонь. «Углей пока маловато!» Я промычал нечто невразумительное, но все же поднялся с бревна. «Серый!» Выкрик без проблем достал до троицы на берегу. Что они там делают вообще? Лягушек, что ли, ловят? Пусть еще предложат зажарить для хавчика. Гурманы французские, блин. «А-а-а!» – донесся невнятный ответ. «Пошли еще раз за дровами! Не хватает!» Серега опять что-то сказал, однако тянуть не стал и направился к лагерной стоянке. «Чем вы там таким интересным занимались?» – спросил я, когда мы второй раз пошли в сторону леса. «Да там прямо у берега рыбины плавают. Здоровенные, жуть!» – поделился новостями Серый. «Походу, это не просто заводь. Наверное, еще выращивают всякую разную речную живность». «Забавно», – хмыкнул я. «А удочек мы не прихватили. Поймали бы чего, может. Надо будет у Толика спросить. Может, завтра сгоняет в деревню, одолжит у кого». На этот раз старались выбирать ветки потолще, что потребовало определенных усилий. Из-за этого провозились намного дольше. Пришли звать, а заодно и помогать девчонке. Назад возвращались уже вчетвером, неся внушительный запас древесины. Должно хватить и на сегодня, и на завтра уж точно. По приходе Светка, тоже успевшая переодеться в короткие шортики с подвязанной под грудью рубашкой, бесцеремонно уместилась ко мне под бок, стоило присесть на облюбованное ранее бревнышко. Вытянув длинные ноги с едва заметным загаром, она с удовольствием произнесла: «Хорошо здесь». И тут же последовал вопрос не впопад: «Где мои солнечные очки? Никто не видел?» Я молча покачал головой. Что ни говори, жизнь без девушек, конечно, станет пресной и скучной. Но все боги этого мира, как же иногда хотелось, чтобы они исчезли, хотя бы ненадолго. Сидеть стало совсем неудобно, а пиво пить и подавно. И ведь не скажешь ничего, сразу обвинят в невесть чем. Вплоть до вопроса: «Может, мне вообще отсюда уйти?» «Что там с мясом? Его убрать куда-нибудь не надо? Может, в воду пока засунуть? А то два ведра так и стоят под солнцем». Рассеянно буркнул я, схитрив и найдя способ занять чрезвычайно активную подругу. Так и есть, не удержалась, пошла проверять. Я свободно вздохнул. Последовал сильный глоток. Заметивший мои манипуляции Толик без проблем разгадал причину прозвучавших вопросов. И гад такой, не скрываясь, рассмеялся. «Ну вы и парочка», — сказал он. «Да пошел ты», — беззлобно сказал я. Серега уместил зад на соседнюю круглую деревяшку. Легкий щелчок выбил из появившейся пачки сигарету фильтром вперед. «Будет кто?» — предложил он, доставая из другого кармана зажигалку. Я качнул головой. Толик последовал моему примеру. Странно. В отличие от меня, он вроде раньше дымил. «Бросил, что ли?» Тоже припомнил старые времена Серый, глядя на него. «Ага, типа надоело». Не стал делать из этого какую-то новость Толян. «Бывает», — философски заметил Серега и прикурил. Неприятный запах табака заставил поморщиться. «Только туда выдыхай», — сказал я, подбородком указав на край площадки. «А то еще эту гадость нюхать». Вернувшиеся от машины девчонки поддержали мою просьбу. Анька так и вообще высказалась куда резче, обозвав единственного в компании курильщика выхлопной трубой. Говорить что-то в ответ Серый не стал. Стоически вытерпел все нападки, не выбрасывая дымящуюся тонкую белую трубочку, зажатую между пальцев правой руки. «А это еще кто?» — спросила Светка, к этому времени успевшая вновь усесться, прислонившись ко мне. На этот раз уже слева и всей спиной. «Где?» – проронил Толян. Импровизированный мангал из четырех поставленных на попа кирпичей уже принял на себя первые шампуры, утыканные сочащимися соком маринада кусками сырого мяса. Как раз появилось достаточно угля для готовки первых порций. «Вон едут!» Далеко-далеко на дороге показались небольшие точки. Разглядеть что-то в подробностях не представлялось возможным. Невесть откуда в руках у Толика появился небольшой бинокль, направленный на шоссе, проходящее через плотину. Я изумленно моргнул. «Во дает! Чисто Копперфильд! Раз и стоит, изображает из себя капитана на мостике корабля в дальних морях-океанах. «Ух ты!» – пораженно выдохнул он. «Что там?» – заинтересовался я. Не поленился встать, осторожно подвинув Светку чуть в сторону. Девушка сначала заворчала, а затем улеглась на всю длину бревна, изящно изогнув правую ногу. Пробежав мельком взглядом построенной женской конечности, я шагнул к охающему другу и беззастенчиво выдернул у него средство для наблюдения. Рядом встал Серый, дожидаясь своей очереди глянуть на то, что вызвало такую бурную реакцию у обычно сдержанного Толяна. Прижатые глазам окуляры мгновенно приблизили прямую линию междугородней трассы. Чуть покрутившись, я наткнулся на искомые объекты почти сразу же. И как и в случае с первым зрителем, у меня вырвалось восхищенное. Ничего себе, вот это машины. Тут уж Серега не выдержал и постарался заполучить бинокль из моих рук. Первые секунды мне удалось слегка поупираться, но потом все же пришлось расстаться с устройством. Нетерпеливые восклицания от девчонок, тоже заинтересовавшихся зрелищем, показали, что очередь на оптическое устройство стремительно растет. За ту минуту, пока кавалькада черных, как сама ночь, машин пронеслась и скрылась где-то за горизонтом, все пятеро успели полюбоваться на необычных гостей. «Три внедорожника, две обычные легковушки!» Сознанием дела поделился мыслями единственный среди нас водитель. «Ну ты сказал обычные!» – моментально прицепился Серега. «Эти крутые тачки никак не могут быть обычными. Силуэты видел? На капли ртути похожи». «Ртуть серая», – педантично заметил я. «Скорее на сгустки битума». Промчавшиеся джипы имели зализанные обтекаемые формы, поневоле вызывая ассоциации с машинами, виденными в голливудских блокбастерах. «Короче, очень крутые тачки», – подвел итог короткой дискуссии Толя. «Каждая стоит, наверное, как 10 новых Нив». «Да уж точно не меньше». Проехавшие авто произвели впечатление и на Аньку со Светкой. Последовала пауза. Все вновь вернулись к костру. Толик снова занялся шашлыками. Остальные расселись вокруг. Я бросил на землю походный коврик и уселся, прислонившись к бревну. Светка разместилась рядом. «Тачки крутые», — повторил Толик спустя какое-то время. «А вот те, кто в них ехал, уроды!» Сделав глоток из стакана с пивом, «Блин, другие бутылки тоже надо опустить в воду, нагреются ведь!» Я без труда догадался, о ком он так нелицеприятно отозвался. «Чем тебе колдуны насолили?» «Колдуны?» — заинтересованно приподняла голову Аня, смахнув длинную челку в сторону. «А кто еще?» — я пожал плечами. Тут же в сотни километров их земли. Кортеж определенно их. Слишком уж приметные машины для чиновников местного ранга или предпринимателей средней руки. «Гады они!» — подтвердил мои слова Толик довольно неоригинальной фразой. «Заботятся только о себе. Пооткрывали у себя магические лечебницы и за большие бабки лечат там только богатеев. На обычных людей им плевать. Всегда было плевать». «Ты это про что?» — спросил Серега. «Вспомни уроки истории. Когда эти пиявки делали для страны что-то хорошее? Во всех войнах стояли в стороне. А во времена революции 17-го года вообще заявили о нейтралитете. Тогда куча народа погибла, а этим хоть бы хны. Никого не пускали к себе. Даже своих дружков-аристократов, у кого не имелось способностей. Миллионы умерли, включая императора и всю его семью». Я глянул на шипящее мясо, постепенно покрывающееся приятной на вид поджаристой корочкой. Осталось недолго. «Когда это ты успел стать монархистом?» — удивилась Светка. А я со смешком добавил: «Так они от конкурентов избавлялись. Тогда в число избранных входили дворяне, а их там целые толпы ходили. А после революции остались обычные люди и чародеи. Вот и все». Сделав еще один глоток, я продолжил: «А вообще это, конечно же, бред. Как сам советовал, вспомни историю. колдуны никогда не являлись чистыми выходцами из числа благородных семейств того времени. Отбор шел совсем по другому признаку, а не по факту рождения в определенной семье. Коммунисты, пришедшие к власти, отлично это понимали, поэтому и смогли с ними вполне сносно наладить отношения, а после развала СССР и нынешние правители. Анька, хрустя яблоком, тоже присоединилась к разговору. Во Вторую мировую все кланы принимали у себя раненых и занимались ими бесплатно. Серега не утерпел и спросил. Всегда не понимал, почему в России их тоже называют кланами. За бугром понятно, это их словечко. Наши свое что, придумать не могли, что ли? Когда появились магические источники, правил Петр I. Он много иностранцев к себе таскал. Вот с чьей-то легкой руки и повелось. Объяснил я, прекрасно помнивший параграф в учебнике о том периоде. Толик достал пару пластиковых тарелок и начал сгружать туда готовые шашлыки. «И все равно, гады они все!» – упрямо отрезал он. «Ребята!» – протянула Светка. «Давайте не будем о политике!» «Правильно!» – поддержал ее Серега. «Из-за этого пищеварение нарушается. Лучше приступим к дегустации. Пахнет аппетитно!» Руки парня с легко читаемыми намерениями потянулись к одной из мясных горок. Я усмехнулся. Запах и впрямь заставлял забыть обо всем на свете. Ну, колдуны, ну поехали куда-то. Ну, живут у себя, ведя полузамкнутый образ жизни. Ну и что? Лично мне до этого нет никакого дела. Своих проблем хватало с избытком. Мы не затем сюда выбирались, чтобы обсуждать всякую ерунду. Есть чем заняться куда более приятным. С этой мыслью я приобнял Светку, опустив руку на ее тонкую талию. Девушка обернулась и, словно угадав мое желание, с легкой улыбкой потянулась за поцелуем. Прикоснуться к алым губам не получилось. Невесть отчего, тело вдруг пронзила страшная боль. Как будто кто-то одновременно вонзил тысячи мелких и чрезвычайно острых иголок, обжигающих кожу жгучим холодом. Рухнув на бок, я с громким стоном покатился по земле. Неподалеку с визгом упала Аня. Толик и Серега растерянно замерли, не понимая, что происходит. Света попыталась помочь, но всего лишь одно прикосновение заставило ее с криком отдернуть руку назад. Не выдержав, сознание начало покидать меня, уносясь в неведомые дали забытья. «Ну что там? Выяснили, что стряслось?» «Да. Импульс от точек. Радиус воздействия от 80 до 200% по первоначальной окружности магических зон. Длительность от 7 до 12 секунд». «По всей земле?» «По всей земле». «Дерьмо какое-то». «Полностью согласен». «Что группы наблюдения?» «Говорят, маги зашевелились. Ездят по территориям, попавшим под удар. Опрашивают население. И еще, забирают некоторых людей с собой». «Забирают? К себе, что ли?» «Насколько можно судить по их передвижениям, да. И это совсем не похоже на обычный найм работников. Тут явно что-то другое. И оно определенно носит массовый характер по всей стране. Пока сообщили о 19 случаях, но, думаю, это не предел». «Физическое воздействие? Нажим против воли?» «Нет, договариваются. В основном при помощи денег. Официальных жалоб нет. Никто не бежит в полицию писать заявление на колдунов. Все проходит в рамках простых разговоров, даже без словесных угроз». «Дерьмо». «Полностью согласен». «Ты мне тут не поясничай, а то мигом отправишься север от снега очищать». «И не думал. Просто слово «дерьмо» удивительно точно подходит для описания сложившейся ситуации». «Остряк, что там с последствиями? Задетые территории стали обладать свойствами магазон?» «Нет, это в первую очередь проверили. Отрицательно по всем параметрам. Парни из Центрального рядом с владениями Терентьевых все прочесали, чуть ли не на коленях ползали. Никаких флуктуаций». «Значит, одномоментный импульс». «Выходит, что так». «И что думаешь? Сами колдуны сотворили? Или...» «Скорее всего, именно или. Мы тут провели сравнительный анализ по всему миру. Данные оказались весьма любопытными. Всплеск зарегистрировали абсолютно у всех точек, без исключений. И что самое интересное, везде началось в одно и то же время, секунда в секунду. Точность чуть ли не до десятой запятой. Парни из компьютерного отдела за головы схватились, когда провели окончательные расчеты. Говорят, такую синхронность невозможно сотворить внешним воздействием». «Сами источники?» «Определенно. Хотя маги наверняка заранее догадывались о возникновении импульса». «Есть доказательства? Мне скоро наверх на доклад идти. Туманные предположения там не любят. Предпочитают конкретику и факты». «Клан Строгановых?» «Это те, которые из холодного предела? Стихия льда?» «Да, они. За 3 часа до инцидента их самолет, вместо того, чтобы воспользоваться частной посадочной площадкой на землях клана, запросил разрешение на посадку в ближайшем городе, где есть аэропорт. Оттуда прилетевшие пассажиры уехали на машинах. Ребятки точно были в курсе, что в ближайшее время что-то произойдет. Не до минуты или часов, но примерное окно они определили, поэтому и не стали приближаться к источнику по воздуху». «Так-так-так, это все?» «Есть еще несколько случаев, косвенно свидетельствующих о несомненной осведомленности колдунов. Я распечатаю файл со списком, если хотите». «Хочу. Обязательно распечатай. Начальство обязательно заинтересуется». «Хорошо, сделаю». «Что-то еще?» «Да. Пару минут назад прислали выводы из аналитического отдела. И они намного хуже того, что мы обсуждали ранее». «Мне придется еще раз сказать дерьмо». «Думаю, этим словом вы уже не ограничитесь». «Ладно, хорош нагнетать. Говори уже, что там аналитики наговорили». «Это по поводу тех людей, кого маги забирают к себе. Первоначально мы думали, что это пострадавшие, и что их увозят лечить, чтобы по-быстрому нейтрализовать возможный негативный резонанс в информационном поле, погасить волну негатива до широкого распространения в СМИ, так сказать. Мол, оказываем помощь, выплачиваем компенсации за полученный ущерб. Сами знаете, какая может подняться в обществе истерика от происшествия». «А на самом деле?» «Есть предположение, что колдуны забирают людей, прошедших инициацию». «Стоп, что? Какую еще инициацию?» «Ну или по-простому превращение». «Ты хочешь сказать?» «Именно. С высокой долей вероятности можно утверждать, что впервые за 300 с лишним лет одаренными стали не через рождение, а напрямую от магического воздействия, как в самом начале появления источников на Земле. И это не только у нас, такое творится по всему миру. Количество магов всего за несколько секунд выросло на несколько тысяч». «М-да, пожалуй, ты прав. Тут нужны слова покрепче». «Полностью с вами согласен.